Глава 25. Я всю дорогу до Таисии Яковлевны загадочно улыбалась, поглядывая в окно троллейбуса. Матвей сосредоточенно рассматривал что-то в своем телефоне, делая вид, что я его совсем не интересую, но тем лучше. Мне вообще было любопытно взглянуть на этого Архипа, но не по причине того, что я загорелась познакомиться с таким красавчиком, нет. Просто не терпелось позлить Матвея. Хотя он и так, бедняга, дергался, видимо, принял слова Виктора Михайловича близко к сердцу. Глупы. Разве дело во внешности? Возможно, в первый момент она и производит впечатление, но главное, что внутри, в душе. Наше сердце порой способно сделать такой выбор, что хочется крутить пальцем у виска. Да будь он даже идеальный, мое-то уже, кажется, успело выбрать достойного. Может, стоило взять дедушку с собой? Произнесла я, когда мы шагали по тенистой аллее. Матвей только головой покачал, усмехнувшись слегка. «Ты же успела познакомиться с ним. Понимаешь, чем дело способно закончиться, будь он с нами?» «Зато весело. Пожалуй, я плечами, до конца не разбирая, чего так все реагируют на его слова. И он честный и добрый, и мне нравился своей непосредственностью. Вот Матвей...» Отчасти его напоминал, Димка же был с двойным дном, и его поступки зачастую были очень противоречивы. Квартира Таисии располагалась в старенькой пятиэтажке в зеленом районе. Здесь, среди насаждений пихты, тополей и сосен, так и хотелось дышать полной грудью, ловя солнечные лучи сквозь ветви деревьев. Матвей уверенно вошел в подъезд, лишь на миг обернулся, дожидаясь, пока я рассмотрю окрестности. Мне нравился этот район, он словно специально был создан для пенсионеров. Тут, кажется, и жизнь текла более размеренно. Скамейки вдоль аллеи, столы для игр в домино и шахматы, множество клумб и кустов цветущей акации. — Чему ты так радуешься? — пробурчал Матвей, пока мы поднимались на третий этаж. — Предвкушаю встречу с твоим другом детства, — хлопнула я в ладоши, прикусив губу. Орехов сдвинул брови к переносице, насупился и отвернулся. Ревнивец какой! А мне так нравилось его злить, ведь реакция Матвея была неподдельной, он действительно злился, хотя по факту еще ничего и не произошло. Остановившись у нужной нам двери, он на секунду замялся, а я ждать не стала и надавила на кнопку звонка. Спустя минуту послышались шаркающие шаги, и перед нашими глазами предстала женщина. Ухоженная, улыбчивая, с красивой осанкой. Ее серые глаза излучали свет, и она приветливо улыбнулась Орехову. Потом перевела взор на меня, моргнула пару раз и закричала так, что я захлопнула ладонями уши. «Архип, Архип, посмотри, какая красотка к нам пожаловала!» «Да брось ты свои гантели! Металл не ответит тебе взаимностью!» Затем она повернула голову вновь в нашу сторону и улыбнулась еще шире. Настала моя очередь хлопать ресницами и вращать глазами. Боже! У Ореховых все знакомые такие. Милые, конечно, но с изюминкой и очень большой, кстати. Таисия Яковлевна, пригласив нас войти в квартиру, тут же повела на кухню, начав выставлять на стол помимо красивого сервиза и многочисленные припасы. Видимо, в этом доме гостей очень любили, и, судя по количеству цветов в вазах, они здесь были нередким явлением. Я все крутила головой, уже подгоняя мысленно этого Архипа. Матвей, устав наблюдать за моими телодвижениями, пнул меня ногой под столом, прошипев сквозь зубы. «У тебя голова как флюгер, прекрати!» «Не вредничай!» — фыркнула я в ответ, мило улыбнувшись. «И не ревнуй, мое сердце отдано тебе, милый!» Он лишь закатил глаза, вот уж бесчувственное бревно. Даже обидно стало на мгновение, но в следующий миг все мои темные мыслишки как ветром сдуло. В дверном проеме показался герой боевиков, фанат железа и просто Аполлон. У меня едва глаза не заслезились от этой картины, черт. А он и впрямь хорош. Кажется, Матвей и тот впечатлен был, не говоря уж обо мне. Моргнув пару раз, чтобы на всякий случай развеять морок, Я вновь впилась взглядом в эту гору мышц, едва не забыв, что надо дышать. К тому же, помимо скульптурного тела, Архип являлся обладателем прекрасных зеленых глаз. Пушистые ресницы, чуть полноватые губы, блондинистая шевелюра — все это наверняка могло свести с ума не одну девушку. «Знакомьтесь», — произнесла Таисия с гордостью, приобняв внука. «Это мой Архипушка». Я молча кивнула, забывая закрыть рот. Матвей же стоически вытерпел крепкое рукопожатие. Мне на миг показалось, что я услышала хруст костей, но нет. Орехов прикусил губу, выдавив из себя улыбку, и опустил взгляд в чашку с чаем. «Это Лена», будто опомнившись, представил Орехов меня своему другу, «моя девушка». «Ага, почти что бывшая», — добавила я. «Давненько уже подумываю бросить этого зануду». Матвей, кажется, поперхнулся конфетой, кашлянув в кулак и взглянув на меня недобро. «Ну, извини, дорогой, он действительно хорош. Дедуля не соврал». У нее с чувством юмора проблемы. Выдохнув, устало буркнул Матвей, обратившись к Таисии. «Я, кстати, не к Архипу, а к вам». Она тут же заулыбалась еще шире, подвинув Орехову вазочку с вишневым вареньем. Мне ж пришлось ущипнуть себя за локоть, чтоб хоть как-то сосредоточиться на предстоящем разговоре, а не на обалденном торсе Архипа. Кстати, он мог бы и накинуть сверху одежду, да хотя бы какой кусок ткани, пока мои глаза не вывалились окончательно из орбит. Но, кажется, друг детства специально провоцировал Матвея, потому как уселся рядом со мной, хитро подмигнув. По коже пробежали мурашки, и я ближе придвинулась к Орехову. Точнее, сработал рефлекс. В общем, что и требовалось доказать. Душа уже сделала выбор, а все остальное — лишь игра. «Ко мне?» — удивилась искренне старушка, приложив ладони к груди. Это было так трогательно, что где-то в глубине ее глаз, кажется, сверкнула даже надежда, что явились мы по просьбе Виктора Михайловича. И разочаровывать ее стало даже неудобно, но врать тоже не хотелось. «Да», — кивнули с Матвеем в унисон. «Дедушка дал ваш адрес», — начал Орехов, и Таисия тут же гордо вскинула голову, но наверняка такое внимание ей льстило. И что дед вспомнил ее адрес, и что именно к ней обратились за помощью. «Нам некому было больше идти», — поддакнула я. «Одна надежда на вашу доброту и понимание». Прозвучало, возможно, слишком лестно, но я действительно говорила искренне. Ничуть не кривила душой, и Таисия Яковлевна, правда, производила приятное впечатление. Глядя на нее, хотелось улыбаться, и уж слова дедули, что она еще та язва, как-то не укладывались в голове. «Старый плут», — пробурчала она, — «никак не угомонится. Если дело касается его, то извините», — развела Таисия руками. «Нет, дело касается моего брата», — произнес Матвей сухо. Ему было неудобно говорить об этом. По-хорошему, сюда должен был явиться Димка и сам постараться вытащить себя за уши из болота, но он в очередной раз переложил решение проблем на чужие плечи, мирно отсидевшись дома. «Димочка попал в беду», — охнула она, покачав участливо головой. «Да, влип по самые», — ляпнула я, но тут же осеклась, заработав от Матвея тычок в бок локтем. «Что случилось?» — неожиданно вмешался Архип, поиграв грудными мышцами. Он так внезапно задал вопрос, что я вздрогнула, чувствуя, как внутри все затрепетало. Вот уж только его вмешательства не хватало для полного безобразия. Мы с Матвеем переглянулись. Каждый задавал другому немой вопрос, но прийти к общему знаменателю так и не решались. Потому я вздохнула, досчитала до пяти и решила, что помощь этого красавчика явно не помешает.